Глава 15. Марго. Суббота, 6 апреля 2019 года. 7:40. Я все проверяю, не пошла ли кровь, но пока ничего нет. Проснувшись, первым делом проверила, нет ли пятен на простыне. Потом в туалете разглядывала трусы, ожидая найти следы засохшей крови на ткани. Пока ничего. Он там сильный, как я. Ему придется быть сильным. Я сижу на полу на краю своего матраса и смотрю в зеркало, которое пару недель назад украла с поста. До того, как ушел Дэн, здесь стояло красивое зеркало в полный рост. Я его продала в интернете за 45 фунтов. Я смотрю на свое отражение и вижу на лице следы учиненных стрессом разрушений. В уголке рта появилась небольшая россыпь пятен, кожа под глазами кажется тонкой до прозрачности и хрупкой. Живот у меня пульсирует от удара той женщины. Я задираю ночную рубашку и смотрю на себя, но единственное напоминание о том, что произошло, это маленький синяк там, где было одно из ее колец. Я беру расческу и провожу ею по мокрым волосам, пока кожа на голове не кажется горячей, чувствуя, как вдоль позвоночника течет слабый поток воды. Острые зубья расчески дают мне хоть что-то почувствовать в тумане травы, которую я курила вчера. Он по-прежнему со мной. Сознание как будто не успевает за происходящим. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что у меня звонит телефон. Я беру его с кровати и машинально отвечаю. «Вот как», — говорит Сэнди, — «значит, ты все-таки жива». «Блин». Я закрываю глаза, молча себя проклиная. «Марго, я слышу, как ты дышишь». «Привет, Сэнди, как дела?» У нее вырывается сухой смешок. «Ты, наверное, догадываешься, как, Марго?» Я пытаюсь тянуть время и придумать, как выкрутиться, вытягивая из расчески застрявшие между зубьев волосы. Ее понтовое произношение и высокомерный тон выдают принадлежность привилегированному классу. Она никогда не станет входить в мое положение, что бы я ни сказала. «Извини, что не отвечала на звонки. Так много было работы». «Честно, Марго, я не в настроении слушать очередную твою историю, так что давай не будем отнимать друг у друга время». Никаких задержек, ни единого шанса. Я думала, у нее еще есть запас терпения, прежде чем она перейдет к решительным действиям. Но по ее тону я слышу, что переоценила ее. У меня учащается пульс. «Я отдам тебе деньги за эти пару месяцев, обещаю». «За 3 месяца. И твои обещания мало чего стоят, правда?» «Я понимаю, что у тебя непростая ситуация, что партнер от тебя ушел и все такое, но я больше не могу отвечать за твои личные проблемы. Я теряю доход». Она вздыхает на другом конце, как будто ей с трудом дается то, что она должна сказать. «Я не верю этому ни на секунду. У тебя есть время до воскресенья, чтобы отправить мне эти деньги. Если я не увижу их у себя на счету, я меняю замки». Я чувствую тошноту. Она никогда раньше не была такой категоричной. Не то, чтобы она никогда больше не увидит своих денег. Раньше я всегда отдавала, если была должна. Но это было тогда, когда моя кредитная история выглядела чуть приличнее, и я могла взять очередной заем, чтобы покрыть предыдущий или продать еще что-то из вещей Дэна. Теперь... весь мой заработок пожирают кредит и долги, а квартира пуста. Мне не на что рассчитывать, Даже у Сэнди лопнуло терпение. «Я достану деньги», — говорю я. «Уж постарайся». Она отключается, и моя рука безвольно повисает, а телефон падает экраном вниз на кровать. Я встаю с пола и бреду из спальни в гостиную, совершенно пустую, если не считать моих воспоминаний о лучших временах. Мне стоит всего лишь оглядеться, чтобы увидеть материальное воплощение того, во что превратилась моя жизнь. Каждый раз, когда я переступаю порог, у меня разбивается сердце. Ненавижу это место, но мне больше некуда пойти. Я захожу в раздевалку и прислушиваюсь к признакам жизни. Шагам, вздохам, шуршанию униформы, которую натягивают на тело уставшие руки. Но слышно только мое собственное лихорадочное дыхание. Страх, что меня выкорчуют из собственной квартиры, схватил меня за горло. «Привет!» — кричу я. Никто не отвечает. Я быстро обхожу раздевалку, проверяя каждый ряд между шкафчиками. Убедившись, что я одна, достаю телефон и приступаю к работе. Открываю заметки, где записаны все известные мне коды. Такие умные люди, а ведут себя ужасно глупо. За прошедшие недели ни одна из них не поменяла код. Я знаю не все коды, только тех, кому я могла подойти достаточно близко, чтобы увидеть, как они открывают и закрывают шкафчики. Но даже если бы я могла взломать каждый замок, то этого все равно было бы недостаточно, чтобы расплатиться с Сэнди. Может быть, если я отдам какую-то часть, она даст мне время, чтобы собрать остальное? Я должна сделать хоть что-то. Я начинаю со шкафчика Карен, выгребаю все деньги из сумки, телефон, достаю из ботинка дизайнерские часы. От отчаяния я потеряла осторожность и сгребаю вещи, которые никогда раньше не рискнула бы взять. Каждый раз, когда начинаю думать рационально, я трясу головой, чтобы перемолоть мысли в пыль. Забираю золотой браслет и наличные бет до последней монетки и засовываю все, что нашла, в свою бездонную сумку. Ручки уже начинают врезаться мне в запястье. Я едва успеваю обчистить сумку Белинды и забрать запас ее сигарет, как слышу, что за моей спиной поворачивается ручка двери. Я захлопываю дверцу ее шкафчика и открываю свой, запихивая внутрь сумку, которая гремит, как копилка. «Привет, дорогая», — говорит Вэл, стягивая с себя пальто. «Привет!» Я не решаюсь обернуться, потому что щеки у меня пылают. Достаю униформу и швыряю на скамейку. «Слышала? Одна наша пациентка судится с больницей». Натягиваю через голову футболку, пытаясь дышать глубже. От каждого горячего выдоха щеки у меня багровеют еще сильнее. «Очевидно, мы потеряли ее дорогущее обручальное кольцо. Стоит 50 штук!» Я замираю, не успев до конца надеть майку. Прохладный воздух покалывает мне живот. Я рывком натягиваю майку до конца и поворачиваюсь к ней. Щеки у меня горячие, как сковородка, из пучка выбились волосы. 50? Так мне сказали», — говорит Вэл через плечо, размазывая крем по рукам. «Не знаю, что там за ароматизатор, но я чувствую этот цветочный запах даже отсюда. Он застревает у меня в горле. Меня начинает мутить, и я хватаюсь за край своего шкафчика, чтобы удержаться на ногах. Я продала за жалкую 1000 кольцо, которое стоит 50 штук». «Правление сходит с ума», — говорит Вэл, сбрасывая ботинки. Жаль дурака, который потерял кольцо». «Да, жаль», — бормочу я. Вэл продолжает что-то говорить, но я не слушаю. Обычно я выкручиваюсь из любой ситуации. Язык хорошо подвешен, как говорила Ма. Но на этот раз я слишком глубоко увязла. У меня ощущение, что последствия моих поступков сжимают вокруг меня кольцо. Я надеваю униформу, охая и ахая тому, что говорит Вэл, и чувствую, что нервы затягиваются петлей у меня на шее. «Должно случиться что-то плохое», — чует мое сердце.